Дорогие братья и сестры, дорогие люди, Господь любит нас всех, любит всех вас, и Господь пришел на землю не ради праведных, а ради грешных, не чтобы спасти этот мир, но чтобы собрать своих детей. И написано, что всякий верующий спасен будет. Я хочу, чтобы эти песни, которые были написаны в Духе Святом, которые коснулась рука Господа этих песен, я хочу, чтобы они вас, будучи в Христе, как-то утешили, чтобы они вас назидали, эти песни, чтобы они вас как-то пробуждали. А тех, кто не знает Иисуса, чтобы они привели к Иисусу. Иисус хочет, чтобы спасся каждый человек. Аминь. Ой, старая халара, трюкала, старая халара, ой, старая халара, этот мир, как паутина, люди мухи, как рабы. Господину, князю смерти, царству тьмы, для чего-чего, не знаю, слово завистью полны. По приказу сатаны, ты мечом обоюд острым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. Ты корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты гром своим новым советом, флот пиратский, Иисус подожди, берет в разные приметы, гороскопы, ПНЛО поклоняются скелетам, тем, которые недавно все святое прощаю ради похоти живу грешный мир обожествляю на родной же дом плюю. Мечом обоюда острым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. О, Иисус, ты корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты гром своим новым советом, флот пиратский, Иисус потопи. Айдана. На ногах кандалы сатаны, и не знал он, что Иисус распят был за болезни мои, за грехи. Попросил я тогда Иисуса, ты ступила в руки возьми, те, что связывает тебя с мертвым грузом, ты от ног моих отруби, ты мечом опою да острым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. О, Иисус, корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты играл своим новым советом, плод пиратки тут потопи. Каждый может принять Иисуса как спасителя своего, словно шар, загоняемый в лузу. Сатана утешит от него. Не смотри на других, покайся, Иисуса в сердце пути. Прошлого своего не пугайся, он прощает любые грехи. Ты мечом обоюдоострым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. О, Иисус, ты корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты играл своим новым советом, флот пиратки тут потопи, флот пиратки Иисус потопи. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Иисус, за каждого грешника, Господь. Это среди сердца каждого, Господь, освети, Иисус. Аминь. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты не смотришь на лицо ничем, Господь. Благодарю тебя. Иисус пришел в мир. Не принеси, чтобы закон, принеси, чтобы религия. Религия — это план дьявола. Где религия, там есть разделение. Но Господь принес Дух Свой, Дух усыновления, Дух это сила. И вера без дел мертва. Есть вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Потому то, что есть, что Господь — это Бог. И Он любит каждого. И Он печется о каждом. И Он хочет, чтобы все пришли домой. И весь Господь читал на небеса. Он хочет, чтобы каждый пришел домой.

чтоб я с любви перешел. Не забывай, что Иисуса на свет. Но помни, что дело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет. Ларья харами ядарами, о мара-ра-ра-ра-ра, великали стреми. Аллилуйя, Господь, аллилуйя, слава Тебе, Иисус, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за ту свободу, которую даровал Иисус. Аллилуйя, Господь, прославляй Его, Господь. Честь и хвала Тебе, Иисус. Единственная жертва, которая нужна Богу, это хвала. Написано, и за то буду хвалить, что Он спас меня. И за милости Господь спас нас, и за благодать, и за дел, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя, Господь, честь и слава Тебе. Душевная рана, и не в дно океана. Сам себя ты не можешь спасти. Ты спустился на дно океана. Сам себя ты не можешь спасти. Люди, как цветы, отцветают, вянут. По земле рахнулся ветер, это прах. Сами по себе чистыми не станут. И сердца гнетет, и с исходом страх. Хочешь же ты вечно обратись к Иисусу, даст он себя жизни с радостью тебе. Он тебя напоит водою чисто вкусной, и твои страдания оставит на кресте. Он тебя напоит водою чистой вкусной, и твои страдания оставит на кресте. Сделай шаг через силу, покайся, и Христу руку ты протяни. И поверить в Него не пугайся, заберет Он твои костыли. Твои кровяные мозоли он помажет лелеем любви. Ты забудешь про все твои боли, повстречаешь друзей на пути. Ты забудешь про все свои боли, повстречаешь родню на пути. Люди, как цветы, отцветают, вянут. По земле разносит ветер этот прах. Сами по себе чистыми не станут. И в сердца гнетет, если исходный страх. Хочешь же ты вечно обратись к Иисусу, даст он себя жизни с радостью тебе. Он тебя напоит водою чистой вкусной, и твои болезни оставит на кресте. Он тебя напоит водою чистой вкусной, и твои сомнения оставит на кресте. И твои страдания оставит на кресте. И твои мучения оставит на кресте. Благодарю тебя, Господь, я благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Иисус, за всех братьев и сестер, Господь, всех святых и сынов. Аллилуйя, слава.

теперь я буду твердым, и не стыдись своих слез. Умом отрезвитесь, да не очень лукавы. Похоть мира проходит, как свет на траве. Познай Иисуса не ради забавы, для жизни ты с ним зараспнись на кресте. Стань спящей и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро и бери будь твердым, и не стыдись своих слез. Делай добро и бери будь твердым, и не стыдись своих слез. 2000 лет уже на исходе, но точную дату знает лишь Бог. Как вор неожиданно ночью приходит, так Сын Человеческий придет на восток. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро и бери будь твердым, и не стыди свои слез. Делай добро и бери будь твердым, и не стыди свои слез. И не стыди свои слез. Благодарю Тебя, Господь, и прошу Тебя, Иисус, укрепи сердце каждого, Господь, укрепи, Господь, ослабшие колени, Иисус, и направь, Господь, направь своим вдохновением, Господь, направь, Господь, чтобы каждый, Господь, желал быть таким, каким Ты хочешь его видеть. Аллилуйя, слава Тебе, Отец, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Иисус. Иисус говорит, я есть истина, путь и жизнь. Только не был, что я не витал на земле, на этой счастье я искал и знадел всю воду, но так и не нашел ни по той дороге. Я так долго шел, дорогой жизни ведет Иисус. Он хочет всех нас спасти. Он ездит истина, жизнь и путь, и нет другого пути. Он ездит истина, жизнь и путь, и нет другого пути. И по ветру шел, не нашел забвенья, но в тупик

прольются, мы рождены, чтобы тьму побеждать. Вера основана наша на слове, Библия наш военный устав. Сердце наполнилось Божьей любовью, нам не присущ человеческий страх. Сердце наполнилось Божьей любовью, нам не присущ человеческий страх. Мы облечились в оружие света, мы освещаем собой этот мир, мы проповедуем Новый Завет вам, который Иисус своей кровью омыл. Мы проповедуем Новый Завет вам, который Иисус своей кровью скрепил. Не рыгаем, не плачем от боли, и не идем на поводу наших чувств. Мы набиваем в молитвах мозоли, бой через духа ведет нас Иисус. Мы набиваем в молитвах мозоли, бой через духа ведет нас Иисус. Тебе уже не за горами, скоро придет на землю Иисус. Дьявол не в силах сорвать наше знамя, его придавит собственный груз. Дьявол не в силах сорвать наше знамя, его притавит собственный груз. Победный клич наш, аллилуйя, и слово твердое наше, аминь. Мы этот век постем, перетемуем. Придет весна и будет пир. И в Новом Иерусалиме не будет ни богатых, ни бедных, ни больных, ни хромых, ни слепых. И не будет там ни дня, ни ночи, и не будет там ни жениться, выходить замуж. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, слава Иисусу! Ты прости меня, Господь, за все прости, что не знал тебя я раньше, что не знал. О, Господь, прости мне все мои грехи и прости, что я других не прощал. Ты прости меня, Господь, за все прости, что кого-то я когда-то обижал. Еще за то прошу меня прости, что как будто я когда-то презирал. Я пред тобой на коленях стою, слезы текут по щекам. Только в тебе утешение найду, сердце тебе я отдам. Только тебе утешение найду, сердце тебе я отдам. Ты прости меня, Господь, что был я груб. Ты прости за тех, кого я оскорблял. О, Иисус, прости, что был я слаб и глуп, когда в спорах я гортань свою рвал. Ты прости меня за мать и за отца, что упреками, нытьем их раздражал. О, Иисус, за все прошу, прости меня, измени меня, Господь, я устал. Я пред тобой на коленях стою, слезы текут по щекам. Только в тебе утешение найду, сердце тебе я отдам. Только в тебе утешение найду, сердце тебе я отдам. Сердце тебе я отдал. Иисус, ты чудесен, ты чудесен, Господь. Мама, папа, доча, христианская семья. Не были мы в Сочах, и это не беда. Нет у нас машины, ходим мы пешком, но зато мы ходим за руку с Христом. Мы ложимся поздно, рано мы встаем. Иисус нас умывает, а мы Ему поем. Вместе чистим зубы, вместе пьем мы чай. Все в любви проходит, словно невзначай. Иисус Христос кормит нас, Иисус Христос одевает нас, Иисус Христос селит нам постель, Иисус Христос охраняет дверь, Иисус Христос учитель наш, Иисус Христос воспитатель наш, Иисус Христос ремешком нас берет, колыбельную песенку поет. Нужно много сделать, многое успеть. День такой короткий, и трудно все успеть. Но Господь поможет постирать, сварить, посадить картошку, в магазин сходить. С нами в искушениях, в радости, в нужде, в буднях, в воскресеньях, повсюду и везде. Никуда не скрыться от любящих глаз. Нас растит духовно, освещает нас. Иисус Христос кормит нас, Иисус Христос одевает нас, Иисус Христос стелет нам постель, Иисус Христос охраняет дверь, Иисус Христос учитель наш, Иисус Христос воспитатель наш, Иисус Христос ремешком нас бьет, колыбельную песенку поет. Если ты живешь без Бога, лучший друг твой сатана. У тебя одна дорога, плоть умрет, умрет душа. Если ты людей не любишь, на кого-то зло таишь, этим ты себя погубишь. Если брат не простишь, Бог один на всех он видит, обмануть его нельзя. Он тебе навстречу выйдет, если ты покаешься. Но если скажешь дудки и отвергнешь ты Христа, то поступишь, как Иуда, и отвергнет он тебя. Господи, тебя я славлю, дай мне мудрость, благодать. Я грехи свои оставлю, их не стану повторять. Все, что делается с Богом, приближает нас к Нему. Верной ты идешь дорогой, если веришь ты Христу. Аллерия Марая Сулереми, Олерики Дрия Саляре Деверелереми, Ахаляре Сулереми. Люблю вас, братья и сестры, люблю вас, сыны, люблю вас, все грешники. Спасибо, Господь, что ты даешь возможность петь для людей. Благодарю тебя, Господь.